Глава 40. «Нет, это уже слишком!» — покачала я головой и развернулась на выход. Все внутри кипело от обиды, несправедливости и злости. «Да как он может? Вот так вот исчезать и врываться обратно, как ни в чем не бывало! Вика, подожди!» Миша явно не такого ожидал от меня. «Да стой же ты!» Схватив за локоть, мужчина развернул меня к себе лицом и крепко сжал, чтобы никуда не убежала еще раз. «Прекрати убегать!» «И это ты мне сейчас говоришь?» Вскипела я от праведного возмущения. «Может, еще подумаешь? А то мало ли, за полгода еще не все обдумал. Дай ты объяснить нормально. А ты как думал? Явишься весь такой в костюме, и я поплыву!» Вырвалась я из стальной хватки некогда любимых рук. «А может, до сих пор?» «Нет, Миша, так не работает. Ты сделала выводы, даже не выслушав. Мне уже не 18», — покачала я головой. «Раньше я бы, может, и развесила уши. Но сейчас мне рядом нужен тот, на кого я смогу положиться. А мужчина, исчезающий на полгода, мне не подходит. Может быть, ты хотя бы спросишь, где я был?» — нахмурился Миша. «Надо же, оскорбился. Гад. Я спрашивала, Миш». Опустила я взгляд. «Писала, звонила, была в больнице, у тебя дома. Если это новый способ закадрить девушку, это провал, дорогой. Я уже была в этой ситуации. Ты хоть понимаешь, что я успела себе нафантазировать?» «Вик, для всего есть разумное объяснение». Очередная попытка совладать с голосом провалилась. «Я могу все объяснить». «Да не нужны мне твои объяснения, Миш!» Рявкнула я, теряя терпение. «Ты исчез, понимаешь? Что бы ни было, это не повод просто испаряться!» Пару минут дала себе выдохнуть. Прохладный ветерок обдувал красные от возмущения щеки. «Как же все мне это надоело! Хватит издеваться надо мной!» Слезы не удалось удержать. «Хватит! Сыну нужно спокойствие!» «Мне нужно работать, чтобы дать ему все, что он заслуживает. У меня нет времени сидеть и ждать у окошка, пока ты соизволишь вернуться. Хватит, Миша!» Развернувшись на пятках, я двинулась в сторону ворот, пока кое-что не заставило меня резко затормозить. Нина арестована. «Что?» Я даже забыла, что только что была на грани истерики. «Как такое случилось?» «Это я и пытался тебе объяснить». Миша устало потер лоб. «Все эти полгода я носился за ней по всей Европе, чтобы в конце концов, не без помощи Эдуарда, конечно, но выудить ее обратно в Россию. Теперь девушка под стражей и ответит за все произошедшее по всей строгости закона». Стоило ли говорить, что в голове возник сумбур? Было проще злиться, когда я просто винила его в отсутствие. А зная причину, винить становилось все труднее. «Почему ты ничего мне не сказал?» «Не хотел, чтобы что-то отвлекало тебя», — просто ответил Миша, чем еще сильнее заставил меня стыдиться своей истерики. «Костя нуждался в маме. Твоя жизнь нуждалась в передышке. Я не собирался исчезать. Только все, что мне приходилось делать, было связано с полным отсутствием коммуникации. Ты могла кому-то проболтаться, начала бы нервничать, пытаться выяснить, где я, что происходит, чем обратила бы на себя внимание». «Чье внимание?» «У Нины, помимо Эдуарда, было несколько покровителей, так что за тобой тоже наблюдали. А нам нужно было сделать так, чтобы в твоей жизни было все предельно просто. Иначе мы рисковали потерять девушку». «Это все похоже на гребаный боевик!» «Знаю, родная». Миша подошел ближе ко мне, останавливаясь на безопасном расстоянии. Правда, отстраняться от него мне уже хотелось все меньше. «Пойми, я не хотел, чтобы ты чувствовал себя плохо. Прости, правда. Но моя специальность как врача-хирурга сыграла мне на руку. Заодно за эти полгода я попрактиковался во многих медицинских учреждениях в Европе, что сильно подняло мое резюме на несколько пунктов». «Очень за тебя рада», — буркнул я. «Зачем ты заказал торт? Не слишком ли большой предлог, чтобы встретиться? Из-за 2 килограммов ты не приехала бы сама. Почему свадебный? И ты в костюме. и пупсики на торте. Внутри себя я знала ответ, только мне не верилось, что такое возможно. Глупо, что ли? А ты сама не догадываешься? Я отрицательно качнула головой. Вика, между нами было многое, в том числе и почти свадьба. Но я убежден, что мы еще не все сделали, что могли. Та авария и глупые обстоятельства до нее сильно сбили нас с курса. Но я не теряю надежды, что ты все еще согласишься. Мамочки, боже мой! Миша достал бархатную коробочку из кармана, опустился на дно колена и заглянул мне прямо в глаза. Все вокруг будто застыло, в ожидании того самого вопроса, который, кстати говоря, я уже однажды слышала. Правда, тогда я уже отвечала положительно. Вот сейчас? Конечно, новости о том, что Миша не просто гулял, а думал и решал наши проблемы, меня сильно развернуло к нему лицом. Но замуж? Может быть, ты просто не готова? Или боишься? Конечно, боюсь. У меня сын и работа. И ты совсем одна. А его ты любишь, как бы ни старалась скрывать. Может, все же стоит рискнуть? Ты выйдешь за меня? Снова. Барабанная дробь. Глядя в глаза стоящему на одном колене мужчине, я пыталась найти то самое, что даст мне уверенность, что все будет хорошо. И нашла. Да, я выйду за тебя. Снова. Широкая улыбка озарила красивое и такое любимое лицо. Миша встал на ноги, и вот уже на моем безымянном пальце красуется необыкновенно красивое колечко. Снова. «Я люблю тебя, Вика. Ты мой мир». «Ура! Ура! Ура!» Внезапно вокруг нас все загомонило. Люди выходили из дома толпой, кидаясь к нам обниматься и поздравлять. «Как?» Я ошарашенно смотрела на народ. «Сюрприз!» «Вот тебе и сюрприз. Хотя, погодите-ка, а что с твоей Леной?»